Вот же упырь этот Вадик. Нет, я не боялся той бурды, что он льет в уши Алине на мой счет. Но то, что он ее ищет, не нравилось. А еще мне не нравилось то, что мама Алины все утро обрывает мой мобильник. По-хорошему, надо было забирать свой мотоцикл, но машину отдавать не хотелось. Мало ли, на ней всяко удобнее драпать, если придется. Хотя... нет, машина лучше. Если в нас снова будут стрелять, то уже на полном ходу. Выйдя из дома, я сразу перезвонил своей работодательнице. «Виолетта Михайловна...» «Богдан, почему не отвечаете?» — закричала она мне в трубку. «Не мог», — ощерился я. «А вот вы сказали Вадиму, что Алина со мной». «Богдан, давайте поговорим спокойно», — резко сменила она тон. «Да, я говорила с Вадиком, и мне кажется, он не мог все это устроить. Я про вчерашнее нападение. Он мне все рассказал». «Видимо, он рассказал свою версию о том, что я связан с заказчиками нападения на Алину». Она напряженно засопела в трубку. «Если бы это было так, мне не пришлось бы ловить пули по ходу бега по лесу». «Богдан, привезите Алину обратно». «Чтобы ее пристрелили на этот раз наверняка?» «Да что вы такое несете?» — снова вспылила она. «Виолетта Михайловна, зря вы поддаетесь на манипуляции тех, кто вашего доверия не заслуживает», — повысил я голос. «А вот Алине вы почему-то не верите, хотя она первая, кто этого стоит». «Вы, Богдан, можете не стоить». «Опять же, в корне неверное заявление. Я второй, кто заслуживает вашего доверия. Я не нанимался бегать под пулями. Но ввиду своей искренней привязанности к вашей дочери сделал это. И сделаю снова, если понадобится. Но постарайтесь не приближать эту вероятность. Не надо говорить Вадиму ничего о нас с Алиной». Нанимательница снова засопела в трубку и даже отчаянно всхлипнула. Нет, совершенно точно. А потом и вовсе заплакала. Я же спокойно уселся за руль и выехал за ворота своего участка, оглядывая периметр. На первый взгляд все было спокойно. «Я не уберегла ее», — просипела она наконец. «Вы наняли меня», — парировал я. «Я уберегу». «Богдан, как же хочется вам верить». Я только усмехнулся, а она продолжала. «Алинка у меня такая доверчивая, такая беззащитная». «Насколько же ты ее не знаешь», — подумалось мне. «Алинка совсем у тебя не беззащитная». «Вы, главное, мониторьте там ситуацию с ходом дела», — попросил я. «Главное, чтобы виновных наказали. А Алина смогла вернуться к прежней жизни». «Ладно», — сдалась она. «Я тогда позвоню ей». «Позвоните». «До свидания, Богдан». «Пока». И я отбил звонок. Нет, все же она не дурочка. А вот Вадик — профессиональный манипулятор. А еще он в отчаянии. Видимо, какие-то договоренности жгут ему пятки. Звонить Алине и убеждать ее в том, что хороший он, а плохой я — последняя тупость. Вдохновился успехом с мамой, решил, что и с Алиной прокатит. Надо его все же выцепить и зажать в темном переулке до характерного свиста в легких. Да, условно-досрочная моя личная слабость, но я же не убивать его собрался. Да и не настучит он никуда, если я его аккуратно припугну. А тут еще и Сивый. Черт. И эту мою проблему надо было решать как можно быстрее. Проезжая за дворками поселения, я хмуро взирал на знакомые виды. Ничего не поменялось за 5 лет, что я тут не был. Те же гаражи, те же бараки для наемышей Сивого, стоянки для машин, огороженные ржавой сеткой. И запах дешевых сигарет. Сам Сивый жил чинно в поселке, но большую часть времени проводил здесь. Тут на складах у него хранилось много всего противозаконного и дорогостоящего. От контрабанды до оружия. Уверен, ассортимент его не изменился. Под шинами зачавкала грязью лесная дорога, а из щелей темнеющих проемов бараков на меня вылупились десятки глаз. Я поморщился, как в грязь окунулся, и не запачкаться не выйдет. «Эй, шакал!» — крикнул я подростку с сигаретой у ближнего гаража через окно. «Где Сивый?» «А ты кто, шакал?» — усмехнулся он презрительно. «Да, молодежь тут борзая». «Я не шакал», — рыкнул я утробно по медвежье. И пацан дрогнул. «Там?» — указал пальцем. «В вагончике. Синий сбоку от стоянки». «Спасибо». Скривился я и направил машину дальше, но от меня не укрылось, что эта дерзота выдернула из грязных штанов кнопочный мобильник и бросилась звонить с докладом обо мне. Ну, тем лучше, мне придется искать. Так и вышло. Сивый самолично. Конечно, не выбежал мне навстречу, но провожатых отрядил. Мне указали, в какую лужу поставить машину, и взялись провожать к главарю. «Богдан!» — оскалился мне Сивый, стоило переступить порог вагончика. «С возвращением!» Пришлось перетерпеть это неприятное поглаживание против шерсти. «Я поговорить приехал». «Само собой!» — великодушно кивнул он. «Я ждал тебя». Сивый рисовался перед своими, убеждая их в том, что я вернулся и готов снова с ним работать, как он того и ждал. Старому медведю необходимо заручиться поддержкой молодых и сильных, даже в человеческих делах. Нет, живя обычную человеческую жизнь, мы не бьемся за территории. Но когда дело касается авторитета, начинаются проблемы. Тут уж мы больше животные. Ну а если жить на отшибе в этом лагере в грязи, то несложно забыть, что ты отчасти человек. И это мой единственный козырь против Сивого. Он пригласил меня пройти вглубь вагончика. Предложил сесть на кожаный диван, который среди бардака смотрелся, как престарелый арабский скакун в овчарне. И выпить. «Я ненадолго», — сообщил я, давая понять свое настроение. Сивый глянул на меня из-под бровей и кивнул своим на выход. «А друг у тебя верный, Богдан», — начал он издалека, направляясь к бару, когда мы остались вдвоем. «Горой за тебя, грудью». Я напряженно потянул воздух в легкие. «Не то, что ты уж прости», — закончил он сделанным вздохом. «Ну так мне бы и ломал ноги». Я встретил его взгляд, когда он обернулся с бокалом. «Я искренне надеюсь, что мы с тобой до этого не дойдем». «Я тоже. Но, как я понял, ты не собираешься принимать мой отказ продолжать с тобой дела». «А ты уже отказываешься». «А ты уже давишь». «Я?» — он наигранно усмехнулся. «Ты, наверное, забыл, как именно я давлю. Даже обидно. Я тебе говорил, что у меня условно-досрочное. И толку тебе от меня будет мало, если я снова загремлю за решетку, когда меня поймают на твоих делах. Да и не собираюсь я к тебе возвращаться. Моя жизнь изменилась». «Хочешь, так же на зоне можно пройти отличный ретрит. Прочищает мозги, помогает расставить правильные приоритеты». «Не пыли, Богдан!» — вскинул он властно руку. «Я все понимаю. Тебе не хочется снова пойти по тому же кругу». «Но и по старым счетам нельзя не рассчитаться». «И что же я тебе остался должен?» Понизил я голос и зарычал. Сивый насупился и опустил голову, делая вид, что готов принять вызов. Дальше будет звериный разговор. «Ты всем обязан мне», — ответил он с рыком в голосе. «Я отработал», — повысил я голос и добавил ему глубины. «Или ты взялся считать, что я обязан тебе пожизненно? Я давно не щенок, Сивый. Ты не заставишь меня работать на тебя против воли». «Не надо на меня работать», — отмахнулся он, делая вид, что наша звериная перепалка лишь поставлена на паузу. «Мне нужно расширять штат. А у тебя, насколько я знаю, есть доступ к молодому поколению». «Ты в себе?» — усмехнулся я. «Я не отправлю к тебе детей, которые отбывают срок на зоне». «Что же тебя не устраивает в моих навыках воспитания молодого поколения?» — усмехнулся он криво. Я сел. «По собственной дурости». «Кто ж спорит? Но я не отправлю детей по своим стопам». «А ты не оборзел, Богдан?» — зарычал Сивый, снова уперевшись руками в стол и нависая надо мной. «Решил подавить меня с разбега?» «Не думаю», — спокойно пожал я плечами и откинулся на спинку дивана. «Но на всякий случай предлагаю проверить». Сивый замолчал, замерев, но взгляд его выдал изумление. «Мы не просто так тут рычали, между строк друг на друга. Его зверь пасовал перед моим. Старый медведь, конечно, может нападать борзому молодому щенку. Но я был далек от последнего. Если раньше бы не стал бросать вызов Сивому, то теперь вполне. Мы все же звери. Тут уж кто сильнее, тот и рулит стаей. Тем и опасны подобные стаи. Такие шоколята, как тот шкет с сигаретой, понимают лишь язык силы. У кого сила, тому и будут служить». «Так это и есть твой план?» — расплылся наконец в оскале Сивый. «Утереть мне нос перед всеми, бросить вызов. На другое ты не способен?» «Оставь лавры и звание самого умного себе. Я просто прошу не трогать ни меня, ни Капелла. Хочешь видимости моей лояльности? Я пойду на это. Никто не узнает, что я больше не с тобой». «Да подавись!» — выплюнул он неприязненно. «И катись отсюда!» Я встал и направился из вагончика, раздумывая, насколько хорошо знаю своего бывшего партнера. Полезет эта гнида ко мне или нет? Сивый не трус, но и не идиот, вот на что я сделал ставку. Уж лучше принять предложение о моей видимой лояльности, чем открыто рухнуть к моим ногам с порванным горлом или спастись с поля боя бегством. Он меня не одолеет, если примет вызов. Но тут останется только ждать. Я вернулся в машину и направился в центр поселка, чтобы купить своей болезной курочке лекарства и еды. И эта мысль неожиданно растянула морду в предвкушающей усмешке. Все же здорово, когда дома ждут.